704. Урусвати знает, что вдохновение, восторг, как и людьми называемый энтузиазм, должно поддерживать сознательно. Но также терпение и вмещение, и вся великая терпимость создаются сознательно. Ошибочно предполагать, что дары совершенствования придут извне, очаг пламенный живет в глубине сознания. Человек должен усмотреть его, должен любовно оберечь его и может призвать эти силы. Тогда и внешняя помощь может быть приложена. Даже простой механик понимает основы приложения энергии. Тем более мыслитель должен усвоить применение своих качеств. Так говорим о надземном, исходя из свойств человеческой природы. Так в беседах о совершенствовании жизни применяйте самые обыденные сравнения. Народ может быть лучшим слушателем, если ему сказать в простых словах. Простое слово есть великий дар. Мыслитель говорил: найдите самое простое о великом, только через простые врата входит любовь.